На следующий день после начала событий. Москва. Поздно ночью к дому генерала Попова подъехало сразу два автомобиля, в каждом из которых сидели по двое сотрудников. С этой минуты они обязаны были следить за генералом и не выпускать его из виду, где бы он ни появлялся. Большаков принял решение, все сомнения были отброшены. Стало ясно, что сведения об организации мог передавать только генерал Попов. Аналитики начали проверку всех остальных данных, которыми располагал генерал, и выяснили ошеломляющие подробности. Попов был в курсе практически всех мероприятий, проводимых организацией. Так получилось, что он знал обо всем происходящем. Большаков подумал, что даже его заместители знали гораздо меньше, чем генерал ФСБ. Это очень тревожило не только Ивана Сергеевича, но и все руководство организации. Большаков понял, что медлить больше нельзя. Он не мог просто так позвонить директору ФСБ. В этом случае ему не удалось бы избежать слишком многих неприятных вопросов. Но он мог себе позволить позвонить мистеру С, который занимал такое видное место в аппарате президента и по своему влиянию был фактически одним из первых людей в государстве, обладая гораздо большим политическим влиянием, чем даже директор ФСБ. Они встретились поздним вечером на конспиративной квартире недалеко от Кремля. «Что у вас произошло?» – недовольно спросил мистер С. «Почему такая спешка? Судя по нашему разговору, у вас должно было случиться нечто абсолютно невероятное». «Так и есть», – подтвердил Большаков. «Вчера мы проводили комплексную проверку всех подозреваемых лиц. Мы потратили на подготовку почти полмесяца и все наши финансовые средства, которые можно было потратить, не нанося заметного ущерба нашей организации». «Вам нужны деньги?» – не понял мистер С. «Нет». Я просто хотел сообщить вам, что операция потребовала предельной консультации всех наших возможностей. Мы задействовали почти всех лиц, имеющих право выезда, поставили сразу нескольких наших людей под возможное наблюдение англичан. Мы выбрали таких людей, которым невозможно будет придраться и которые почти ничего не знают о нашей организации. Их задачей было просто перелететь все города, которые мы им указали, и оттуда прибыть в Лондон. Но сделать это таким образом, чтобы прилететь определенным рейсом, и в нужный нам терминал. Нам пришлось все точно рассчитать. Одним словом, мы провели широкомасштабную операцию по выявлению возможного предателя в наших рядах. Выяснили? Да, это генерал Попов, Андрей Валентинович Попов, как ни прискорбно мне сообщать об этом. Я считал его фактически своей правой рукой, очень ему доверял. И не только я один. Подождите, подождите, перебил его мистер С. Он же генерал ФСБ, если это тот самый Попов, о котором вы говорите. Я его тоже знаю. Он работает в Академии ФСБ. «Верно», — упавшим голосом согласился Большаков, — «это именно он». Наша проверка подтвердила, что он является агентом американцев и информирует их о нашей деятельности. И поэтому я принял решение установить за ним плотное наблюдение. «Генерал ФСБ, агент американцев», — недоверчиво переспросил мистер С. «Вам не кажется, Иван Сергеевич, что вы несколько увлеклись поисками шпиона в своих рядах? Так можно дойти и до охоты на ведьм в собственном ведомстве. Я полагаю, что все нужно много раз проверить». «Мы проверили», — сообщил Большаков, — «и у нас не осталось сомнений. Я хотел сообщить вам, что, возможно, нам придется принять решение о его ликвидации». «Вы в своем уме, Иван Сергеевич?» — нервно спросил мистер С. «Зачем вы сообщаете мне такие жуткие подробности?» «Если хотите получить мою санкцию, то я категорически против. Если хотите меня информировать, чтобы в будущем как-то себя защитить, то сразу скажу вам, что вы питаете ложные иллюзии». Я никогда не слышал о вашем существовании и никогда не поддерживал вашу организацию. И не собираюсь делать этого впредь. Мы договаривались об этом с самого начала. Вы все действуете на свой страх и риск. Не нужно сообщать мне такие подробности. Я не могу санкционировать убийство генерала ФСБ и нашего гражданина. И никогда этого не сделаю. О его предательстве нужно сообщить в ФСБ, пусть они разбираются. Или в прокуратуру, если у вас есть конкретные доказательства его вины. «Тогда там могут задать вопросы и про нашу организацию», — напомнил Большаков. «Это проблемы вашей организации», — повысил голос мистер С. «И ради них мы не можем ставить под угрозу безопасность страны. Вы обязаны информировать ФСБ о том, что в их рядах есть предатель. Тем более генерал-предатель. Я даже не помню ни одного подобного случая после войны. Во время войны были Власов и ему подобные, но после...» «Был генерал Поляков», — сообщил Большаков. «Он работал на американцев». Когда Рейган встречался с Горбачевым, он попросил за Полякова, но тот к этому времени был уже расстрелян. «По нашей тайной войне столько разных ужасных историй», — недовольно заметил мистер С. «Во всяком случае, с Поповым вы должны все тщательно продумать. И учтите, что убийство генерала — это самый крайний вариант, когда у вас просто не останется другого выбора. Я не могу даже представить, какой шум поднимут наши газеты, если генерал погибнет в Москве. «Он может покончить самоубийством», — возразил Большаков. Мистер С. взглянул на него и отвел глаза. «Это ваши проблемы, Иван Сергеевич, и я не хочу о них ничего знать. Но самоубийство — это выход достойный для офицера, который запятнал свою честь. Возможно, если вы ему объясните всю сложность его положения, он примет верное решение». «Мы так и сделаем», — кивнул Большаков. «И еще», — неожиданно произнес мистер С., — «я давно хотел вам сказать, уважаемый Иван Сергеевич, что в природе нет ничего вечного». Большаков замер. Он уже понял, о чем именно хотел сказать ему его собеседник. «Время разбрасывать камни и время собирать камни», — добродушно напомнил мистер С. Так, кажется, сказано в Библии. «Каждому человеку с самого начала определены даты рождения и смерти, и каждому государству, и каждой организации. Вы сделали большое и нужное дело, собрали камни, которые мы разбрасывали на протяжении многих лет. И, возможно, теперь нужно остановиться и подумать. Дело не только в предательстве Попова, дело в самой организации. Смерть Витовченко может больно ударить по нашему имиджу в Европе. Мы не планировали его устранение и не имеем к этому никакого отношения», — твердо заявил Большаков. «По нашим данным, американцы и англичане решили провести показательную акцию, чтобы предъявить нам очевидные претензии. Вы уверены, что это убийство произошло без участия наших людей? Я имею в виду тех, кто сбежал в свое время из Москвы и от Москвы». «Не уверен. По различным данным, Полоний мог предать Витовченко кто-то из бывших сотрудников технического отдела. Возможно, они искали на него покупателя. А возможно, решили подыграть американцам, чтобы смерть Витовченко выглядела как наша месть. Я не исключаю и такой вариант». «Тогда они обрушатся на вас», — заметил мистер С., «и мне будет почти невозможно защищать вас в подобной обстановке. Я обязан думать об интересах страны, а не в интересах отдельной организации, даже если она и принесла нам большую пользу». «Я все понимаю», — печально ответил Большаков. Когда он уехал, мистер С. еще несколько минут сидел за столом, обдумывая свой предстоящий разговор. Он знал, что ему самому придется разговаривать с человеком, которого он столько лет знал и уважал. Мистер С. покинул квартиру чуть позже. Уже сидя в своем автомобиле, он связался с человеком, который занимал должность не меньшую, чем тот, с которым он недавно разговаривал. «Добрый вечер», — начал мистер С. «Боюсь, что вы оказались правы. Деятельность любой организации рано или поздно становится известна нашим друзьям и недругам. Я вам об этом говорил. Они проявили слишком большую активность в Америке и вызвали гнев у американцев. Нужно принимать конкретные решения». «Считайте, что я разделю вашу точку зрения», — сообщил мистер С. «Мне необходимо поговорить с нужными людьми, и тогда я сообщу вам о своем решении. Но вы должны быть готовы к решительным действиям. Вы все поняли?» «Мы готовы», — ответил его собеседник. Мистер С. подумал, что нужно будет обязательно поговорить еще раз с Большаковым, прежде чем принять окончательное решение. Но в своем выборе он уже не сомневался. Организация «Щит и меч» доживала последние дни.